Часть восьмая. Глава первая. Аукцион продолжается. На стенде рядом с Сорокиным пожелтевшая от времени тоненькая книжка. «Лот номер 433», — торжественно провозглашает Сорокин. Первое издание всенародно известной поэмы Степана Николкина «Тетя Поля». Степа просыпается. «Я бы взял», — неожиданно говорит Жоре Каткову. «На память в натуре». «Идея хорошая, только тетю Полю не Алексей, а отец его написал». «Все равно. Дашь взаймы?» «Не дам. Так тебе подарю. На память о нашей дружбе». И хлопает Жорика по коленке. «Ну, Валера, ты в натуре человек». «Стартовая цена $50», — объявляет Сорокин. Катков поднимает руку. «$50 раз, $50 два». «Так вот я про Сорокина», — говорит Панюшкин, заметив, что Степа проснулся. «Это очень умно, что вы его уговорили аукцион вести». «Откуда ты знаешь, что я его уговорил?» «Мысли ваши опять прочитал. Ведь вы сейчас думаете, что роль его в эти моменты решающая. От него зависит, удастся ли вам деньги собрать». И, понизив голос до шепота, продолжает. «Тем более, что тот, кому их отдавать придется, небось, тут сейчас сидит и подсчитывает». «Кто сидит?» — настораживается Степа. «Тот, кто Алексея Степановича убил. Он наверняка сейчас тут. Ему надо же точно знать, что вы деньги имеете, что вы не куклу ему собираетесь подсунуть». «Какую куклу?» «Кукла — это когда деньги не настоящие. Ему же надо убедиться, что деньги у вас реально существуют. И как только убедится, так сразу войдет с вами в контакт. Объяснит, как миллионы ему эти отдавать. И когда он за ними явится, мы его и схватим». «Кого?» «Вот он за деньгами явится, тогда и узнаем. А пока я и сам не знаю. Только вы моментально, как только он с вами войдет в контакт, мне сообщите. И Бога ради, не начинайте опять самодеятельность проявлять». Степа молча жует губами, думает. «$120 раз», — выкликает Сорокин. «$122, $123. Удар молотка. Катков улыбается Жорику и идет расплачиваться. Степа оглядывает сидящих в зале. Он понимает, что Панюшкин прав. Кто-то в этом зале сидит и считает деньги. Но в глазах у папы выражение не тревоги, а уныния. Шишкина леса больше нет. И ни о чем другом он сейчас думать не может. «Какой ужасный сегодня день», — говорит читающий, как всегда, мысли Панюшкин. «А вы, Степан Сергеевич, вспомните какой-нибудь хороший свой день и думайте о нем. Господь любит, когда люди думают о хорошем». Степа морщится. «Папины хорошие дни — это когда он чувствовал себя любимым мужем, крупным писателем и полезным родине гражданином одновременно. Но таких дней было немного, потому что наедине с Дашей папа не чувствовал себя крупным писателем. В президиуме Верховного Совета он подолгу оставался без Даши, а в одиночестве за письменным столом он скучал без Даши и без Верховного Совета». И только раз в жизни все совпало. Это когда папа возглавил группу передовых работников искусств, плывущих на теплоходе «Иосиф Сталин» на торжественное открытие Волго-Донского судоходного канала. И Даша была рядом с ним.